有。Слышно, напишите. Привет. А? Эй, эй, эй. Ха. Ну, привет. Привет, котики. Я соскучилась. Только, бля, а я могу одновременно или не могу? Играть и говорить. Это что, делаешь, что ли? У тебя Рустам такой длинный. Кто такой Омега-9? Слушайте, походу могу. Здорово. А я тут одна буду разговаривать, да? Вы меня будете слушать. Ха. А, ой, я кого-то слышала, но вообще где-то в космосе очень далеко. А скажи еще что-нибудь. А, очень-очень тихо, вот прям... Прием, Хьюстон. Очень тихо. О, да. А еще скажи. Хьюстон. Но все равно ты какой-то тихий. Типа я тебя у себя. Эй. Раз. Раз. Ну такое. Меня типа не слышно, да. Нет, тебя слышно просто очень тихо. Если мы начнем играть, то я, например, тебя не услышу. Ребята. А. А меня слышно? Чё? Чё? Я тебя слышу. Эй, вы меня слышите, нет? А ты меня слышишь? Маша, ты слышишь? Походу, а меня не слышишь. О, господи. Блин, ты я тут меня... а меня не слышишь. А меня? Я тебя, да. А у меня такое ощущение, что прям запаздывает все. Что, так лучше, типа? Я тебя слышу, да. Да. А я Колю не слышу. Ты а да, ёб твою мать. Вы читаете вообще чат? Да. Эй. Чё да? Вы меня слышите? Коля? Вот просто задержка жёсткая. Я слышала Коля, а ещё я слышу ещё женский тебя, голос, да. Признавайтесь. А, это не я сказала. Класс. Нет, женского голоса не было. Может, мой голос звучит женско? Ну, я не микрофон. Это, короче, реально задержка, потому что я слышу кого-то... Какая-то фантомная женщина. А у меня не микрофон, у меня гарнитура. Короче, у меня в компе. Нет, он такой, типа, как будто ты говоришь, но эхо от тебя вот... Я могу предсказать будущее, получается. А вот что ты смеешься-то? Бля, ребят, я слышу себя с задержкой. Это мой голос. Все, пизда. В чате. Будем играть, нет? Так, и чё, вот и чё делать? У меня вопрос. А, типа, это только микрофон с задержкой или всё с задержкой? Так, у всех буфер нормально стоит, признавайтесь. А буфер в джамтабе можно поставить? Может, поэтому у нас задержка идёт? У меня вроде нормально. Я задал вопрос минуты две назад. Посмотри в настройках.